Глава 18. Остаток ночи Маша провела ужасно. К ней приходили кошмары, один другого отвратительнее. Сначала снилось, что они с Сергеем подходят к капитану и объявляют, что арестовывают его. А Муромцев прыгает от них в воду, но почему-то не уплывает, а растворяется в ней, будто в серной кислоте, крича и корчась. Потом Маша увидела сон, в котором они спокойно сидели за завтраком вместе с командой и делали вид, будто ничего не произошло. Но рядом с собой она вдруг заметила мертвого Антошу. Он смотрел сначала на капитана, ничего не говоря, а потом повернулся к ней и медленно приоткрыл рот. Это механическое движение выглядело так жутко, что Маша проснулась с колотящимся сердцем и долго лежала, пытаясь унять дрожь. Ничего не получилось. Тогда она осторожно заползла к мужу под одеяло. Сергей, не просыпаясь, сгреб ее своей огромной лапищей, прижал к себе, да так, что не пошевельнешься. Лежать было неудобно, сверху давила его рука, но почему-то на этот раз она заснула и доспала без всяких сновидений. Накануне они так и не пришли к единому решению. Бабкин настаивал на том, что они должны что-то предпринять. «Мы не можем бросить команду и пассажиров на чувака, который убивает легче, чем завтракает». «Еще как можем», — возражал Макар. «Это вообще не наше дело. Расскажем в полиции о своих изысканиях, и пусть сами разбираются со всеми Будаевыми, мертвыми и живыми». «А если это он угробил мальчишку?» — шепотом рычал Сергей. «Ты молодец, нашел ответы на все вопросы и успокоился. Но тут настоящие люди, а не фишки в игре. Муромцев опасен. Завтра доктор догадается о чем-нибудь и будет на корабле одним доктором меньше». «И что ты предлагаешь? Напасть, связать, запереть в трюме? Команда скрутит тебя раньше, чем ты доберешься до Муромцева». Так они и шипели друг на друга, пока Маша не потребовала от обоих заткнуться. Тут Илюшин, который держался только за счет нервного возбуждения, сник от усталости и сразу бросилось в глаза, как плохо он выглядит. Макар стал похож на эльфа, только очень страшненького, позеленевший, с заострившимися скулами и сизыми провалами кругов под глазами. Бабкин буквально на себе утащил друга в его каюту, уложил в постель и не ушел, пока Макар не уснул. Вернувшись, он долго плескался в раковине, сердито фыркая и что-то бормоча. В конце концов, Маша велела ему прекратить бегемотить, а он в ответ огрызнулся, что нет такого слова. А она в ответ бросила, что не ему учить ее, есть такое слово или нет. Затем оба замолчали и с растерянностью посмотрели друг на друга. «Вот так и происходит убийство на бытовой почве», с кривой ухмылкой резюмировал Бабкин. Убийств с Машей было достаточно, независимо от почвы, поэтому она просто подошла и сунулась мужу в шею, запыхтела, как ежик, молчаливо извиняясь, и Сергей растаял и согласился признать, что глагол «бегемотить» имеет право на существование. Перед сном они немного поговорили ни о чем, ни один не хотел касаться болезненной темы. И только уже засыпая, Маша вдруг спросила шепотом: «Значит, ты думаешь, Антона тоже? За что?» Бабкин долго молчал. Она уже решила, что муж уснул, когда тот отозвался. «Парень мог увидеть, как Муромцев уплывает. Если он стоял на вахте, капитану пришлось что-то соврать ему». А у мальчишки потом возникли вопросы. Закончила про себя Маша. «Спи», — посоветовал Сергей. «Завтра сойдем с корабля, а там уж решим, что делать дальше». Утром Макар проснулся с мыслью, что они совершили ошибку. «Я совершенно упустил из виду покушение», — пробормотал он. Покушение, покушение. Что-то с ними было не так. Они точно не вписывались в ту версию, которую придумали Макар с Бабкиным. Капитану не было никакого смысла топить одного пассажира, устраивать обвал для второго и пытаться перекинуть через борт третьего. Предположить, что эта громоздкая конструкция задумана для отвода глаз? Бред. Чьих еще глаз? Никто больше капитана не заинтересован в том, чтобы не привлекать к судну лишнего внимания. Их стройная версия разваливалась на глазах. Как следует подумав, Макар осознал, что еще ему не нравится. Он без труда мог представить Муромцева убийцей, побывавшим на Одиссее. Капитан показался ему человеком с принципами, а Илюшин был убежден, что люди с принципами убивают даже чаще, чем те, кто их не имеет. Отца и сына связывала взаимная ненависть. Будаев назвал Илью Ильича ничтожеством. Муромцев когда-то требовал от жены, чтобы она сдала сына преступника властям. «Для капитана Никита — скопище всех пороков. Я бы на его месте уговорил себя, что делаю доброе дело, избавляя мир от такого засранца. Жену, конечно, было бы немного жаль, но женщина, которая добровольно согласилась на брак с мразью вроде Никиты, не вызывала бы у меня особого сочувствия. Про охранников и говорить нечего, они обеспечивают безопасность подонка. Черт возьми, да так можно весь экипаж положить, одного за другим, включая повара, а его особенно. Нет, все-таки хорошо, что у меня нет принципов. Я б только и делал, что бродил с бензопилой и восстанавливал справедливость. Но матрос... Илюшин не мог представить Муромцева тем человеком, который убил бедного пацана, выдав его смерть за несчастный случай. Что-то здесь не сходилось. Иван Васильевич Козулин возвращался к себе, проведав пациента. Под утро Аркадию Буру стало совсем худо от морской болезни. Драмина и прочие таблетки из ассортимента корабельной аптечки больше не помогали. Козулин еще раньше перевел Киру с Аркадием в каюту, расположенную в кормовом отсеке. Ему, как и любому моряку, было известно, что в носовой части укачивает сильнее, чем на корме. Он надеялся, что этого будет достаточно, но к утру встревоженная жена режиссера прибежала за ним. Бледный Аркадий лежал под тремя одеялами и часто дышал. Рядом стояло ведро. Козулин потрогал лоб пациента. Холодный, покрытый липким потом. Классическая картина. Иван Васильевич заставил режиссера выпить крепкого сладкого чая, перебинтовал ему живот, старое средство, но проверенное. Дал дифазин с димедролом, дождался, пока страдалец уснет, и велел Кире как следует проветрить каюту. «Нам нужно сойти на берег», — настойчиво сказала Кира. Только теперь Козулин обратил внимание на то, что и она выглядит нездорово бледной. «Голубушка моя, а вы сами хорошо ли себя ощущаете?» «Со мной все в порядке», — отрывисто бросила женщина. «Капитан распорядился изменить курс», — уже на выходе заметил Козулин. «Даст бог, к вечеру поменять курс», — она смотрела на него расширенными глазами. «Зачем?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю». Козулин и в самом деле не вдавался в причины, заставившие мастера поменять решение. Он в последнее время избегал лишних разговоров с капитаном. Да что там, любых разговоров. «Я поняла», — посеревшими губами проговорила женщина. «Поняла». И тут Козулин, посмотрев на нее, забеспокоился всерьез. Из этих двоих лечить нужно было в первую очередь Киру, а не Аркадия. Как это он пропустил такое? Достаточно на нее посмотреть, чтобы понять, тетке нужна помощь, причем не по его профилю. Козулин растопырился в дверях, хотя Кира следовала за ним по пятам, явно стремясь его выпроводить. «А давайте-ка, дорогая моя Кира, как вас по-батюшке, я вам укольчик один поставлю», — ласково предложил он. «Что-то не слизистые ваши не по душе. Пободрее будете чувствовать себя, поувереннее». Он уже мысленно прикидывал, что банальным пустырником тут не отделаешься. Надо бы чего пожестче. И тут Кира Лепшина взяла его за плечо. Сжала так, что Козулин не поверил собственным ощущениям и удивленно покосился на ее ладонь. И, не разжимая железной хватки, вытолкала его в коридор. Козулин хотел поставить ногу между дверью и косяком, но взглянул на ее лицо и не стал этого делать. По шее у него пробежал холодок. Дверь захлопнулась, и доктор Иван Васильевич остался стоять снаружи, ошарашенный, испуганный и ничего не понимающий. Будь Машина воля, она отсиделась бы в каюте до той самой минуты, когда корабль пришвартуется в порту. А потом как можно быстрее убежала бы с мечты, еще вчера казавшейся ей такой прекрасной. Однако Сергей настоял на том, чтобы подняться на завтрак. «Капитан предупреждал, что с утра все обязаны присутствовать в кают-компании. Хочешь, чтобы он сам за тобой пришел?» Маша не хотела. «К тому же я голодный», — признался Сергей. «Так бы сразу и говорил». «Подождешь, пока я Илюшина проведаю», — попросил он, и тут раздался стук в дверь. Макар выглядел куда лучше, чем накануне. Щека под воздействием чудодейственного крема Козулина начала подживать, и он уже не так сильно напоминал обгорелого терминатора. Он вкратце изложил свои соображения по поводу покушений. «Не Муромцев это», — закончил Илюшин. «Нутром чую». «Если нутром...» Бабкин не закончил. Интуиция у Макара была как у матерого лиса и подводила его крайне редко. Сергей закрыл дверь, предварительно убедившись, что снаружи никто не подслушивает. События последних дней заставляли проявлять осторожность. «Кто-то завтракать хотел», — напомнила Маша. «Аппетит пропал», — не моргнув глазом, соврал Бабкин. Макар жестом остановил их. «Дети мои, 5 минут». «А на что мы их потратим?» — заинтересовался Сергей. «На политинформацию. Расскажи мне в двух словах, с кем мы в одной компании. Краткая характеристика на каждого». «Угу». Бабкин прислонился спиной к двери, скрестив руки на груди. И начал. «Значит так, 3 мужика. Первый типа творческая личность, другой пацан, третий хмырь». «Блеск!» — восхитился Макар. «Именно этих сочных характеристик я и ждал». «Маш, вся надежда на тебя. Можешь вкратце описать каждого? Или набросай мне ассоциации первого порядка». Маша сосредоточилась, представила пассажиров мечты персонажами одного из своих сценариев. «Наташа Симонова. Среднего роста, густые распущенные темные волосы, немного заторможенная. Вещь в себе. Плохо понимает реакции окружающих, иногда говорит странные вещи. Я думаю, у нее синдром Аспергера, но Сережа меня высмеивает. Стефан Зеленский — ее друг, раскосый юноша с длинной косой, которую он сворачивает под затылком в бублик. Ролевик, умеет драться на мечах, быстрый, нервный, внешне выглядит спокойным. У него когда-то случилась диковатая история с режиссером Аркадием Буром». Она писала всех. Илюшин слушал очень внимательно, память у него была превосходная. И Бабкин не сомневался, ни одно из слов, сказанных Машей, не будет забыто. «Занятно, занятно», — пробормотал Макар, думая о чем-то своем. Он взъерошил волосы и помолодел на глазах. «Я поняла», — сказала Маша. «Единственное, что тебя лечит, — это хорошо спланированное убийство. Расследуемое, конечно». «Может, если бы он кого-нибудь убил, ему бы тоже полегчало», — предположил Сергей. Илюшин усмехнулся. В чем-то Маша была права. «Я восстанавливаю в этом мире справедливость и гармонию», — назидательно сказал он Бабкину. «От меня идет свет и сияние чистого разума. От тебя что?» «А от меня сейчас кто-то кулаком получит», — флегматично заметил Бабкин, почесывая костяшки. Илюшин развел руками. «Вот так всегда, Маша. Чуть что, апелляция к грубой силе». «Завтракать пошли. Апелляция». Небо нависло низко над морем, бурля серыми облаками, похожими на комки каши. Из них слеплялись чернильные тучи и быстро неслись за горизонт. Внизу за ними, следом, подпрыгивая и торопясь, бежали короткие волны. «Тревожно здесь как-то», — пробормотала Маша, озираясь. «Беспокойно». «Все нормально», — преувеличенно бодро отозвался Бабкин, которому тоже в первый момент стало не по себе. Как-то все выглядело неправильно. Паруса то надувались, то обвисали. Солнце не могло пробиться сквозь облака, которых становилось все больше и больше. И откуда только они набегали? Наверху затевалось какое-то адское варево. И Бабкин подозревал, что и внизу, на глубине, тоже не все тихо. Темир Гиреев, несший вахту, помахал им и с любопытством посмотрел на Илюшина. «Я буду местной достопримечательностью», — вполголоса заметил Макар. «Мальчик, который выжил». «Еще не выжил», — отозвался Бабкин. «Мы пока не спустились на берег». «Тоже верно. У меня есть шанс помереть от руки капитана». «Типун на язык вам обоим», — взвилась Маша. «Быстро завтракаем, возвращаемся в каюту и не выходим из нее, пока не пристанем. Пусть даже это случится поздней ночью». Она пошла вперед. «А обед?» — озадачился ей вслед Бабкин. «Машка, ну как же без обеда?» В кают-компании Илюшин сразу узнал тех, кого описывала Маша. Вот девица с короткой стрижкой уставилась на него, не скрывая интереса. Муж, набычившись, рядом сидит. По Макару едва скользнул взглядом, что странно. Новый человек на корабле должен вызывать всеобщее любопытство. Стефан с Наташей расселись поодаль друг от друга. Режиссера и его жены нет, зато вся команда в сборе, кроме Татарина, который сейчас как раз стоит у штурвала. Муромцев поднялся, и разговор стих. «Разрешите представить тем, кто еще не знаком», — начал он. «Наш неожиданный гость...» «Следователь», — перебила Яна. Утром Владимир сдержанно бросил, что на борту новый человек. Похоже, приглашен капитаном для уточнения обстоятельств смерти матроса. И теперь Яна не могла удержаться, чтобы не переключить внимание на себя. Она смотрела на Илюшина с вызовом, вскинув подбородок, словно говоря... «Ну-ка, покажи, на что ты способен». Макар оценил злой огонек в ее глазах и собирался ответить, но капитан его опередил. «Не знаю, с чего вы взяли, будто...» Закончить ему не дали. Дверь распахнулась, и в кают-компанию вошла Кира Лепшина. Маша описала Киру как миловидную женщину с чуть оплывшим овалом лица и вьющимися русыми волосами. «Интеллигентная и приятная», — охарактеризовала ее Маша. Макар Илюшин увидел перед собой совсем другого человека. Он увидел убийцу. Кира держала одной рукой пистолет со взведенным курком. Дуло было направлено в грудь Муромцеву. Яков Семенович вскочил быстрее, чем кто-либо успел вскрикнуть. «Сядь на место», — не глядя на него, громко приказала Кира. «Дернешься, застрелю капитана!» Боцман медленно опустился на стул. Кира сделала несколько шагов вперед. Голубые ее глаза казались холодными, как сталь. Она закусила губу, и Макар отчетливо увидел под ней выступившую капельку крови. «Голубушка моя, что вы делаете?» — ошарашенно проскрипел Козулин. «Что случилось?» «Я ничего не делаю. Вы делаете. Меняем курс». «Что?» Владимир Руденко хотел встать, но уставившаяся на него дула убедила его передумать. «Ты чё дуришь-то, баба?» — со злым весельем осведомился он. «Заткнись», — коротко приказала Кира. «Капитан, подойдите сюда. Все остальные сидят на местах». Приставив пистолет к шее Муромцева, она вывела его на палубу. Снаружи раздался ее крик. «Выходите! Медленно, по одному!» «А если не выйдем?» — громко спросила Яна. Оглушительный выстрел заставил всех содрогнуться. «Господи!» — прошептала Маша бледнее. «Она его убила?» «Следующая пуля достанется Муромцеву», — объявила Кира. «А ну, живо все сюда!» На этот раз никто не стал задавать вопросов. Кок, шедший перед Машей, трижды перекрестился и призвал святых угодников, но Маша сомневалась, что они придут на помощь. Кира рассадила их всех на шкафуте. Темир Гиреев с поднятыми руками присоединился к команде. «Штурвал нельзя бросать», — сухо сказал капитан. Он не выглядел ни испуганным, ни встревоженным. «Вот вы за него и встанете». «Сперва удовлетворите мое любопытство». «Ну, попробуйте», — одними губами усмехнулась Кира. «Откуда у вас оружие? Как вы пронесли его на борт?» «Я ничего не проносила. Это пистолет Старпома». «Что?» «Это пистолет Старпома», — раздельно повторила Кира. «Неправда. Оружие хранилось в сейфе», — выдавил капитан, утративший спокойствие. «А сейф закрыт, и на нем код», — подтвердила Кира. «А рядом бумажка с этим кодом прилеплена. Еще вопросы будут?» Муромцев наградил Артема Диких таким взглядом, что если бы пистолет был в руках у Старпома, тот застрелился бы на месте. «Встаньте за штурвал», — скомандовала Кира. «Остальным не двигаться!» «Не двигаться, я сказала!» Пуля вышибла щепку возле ноги Бабкина, изготовившегося к прыжку. Маша вскрикнула, и Илюшину, сидевшему рядом, стоило больших трудов удержать ее на месте. «С ним все в порядке», — тихо сказал он, вцепившись в ее локоть. «Маша, успокойся». «Хороший совет», — усмехнулась Кира, которая все слышала. «Маша, успокойтесь. Вы все успокойтесь». Она вытащила из-за ремня обрывок проволоки, обвела сидящих внимательным взглядом, под которым всем стало не по себе. Илюшин понял, женщина оценивает, кто из них опаснее. Проволока короткая, ее хватит только на одного. Выбор она остановила на Бабкине. Обрывок полетел Яне на колени. «Свяжи ему руки! Впереди, чтобы я видела! Крепче!» «Извини», — виновато прошептала Яна, стянув металлические края вокруг запястья Бабкина. Когда она вернулась на место, последовал новый приказ. «Всем выложить телефоны! И бросьте их мне!» «Зачем вы это делаете, Кира?» — спросил Артем. «Мы не враги вам». «Если вы чего-то хотите, мы поможем», — поддержал Темир Гиреев. Кира усмехнулась. «Поможете? Да уж, теперь точно. Мобильники». Собрав телефоны в кучу, Кира отпихнула их в сторону. «А теперь слушайте меня очень внимательно. Мы идем к Энее. Капитан, вы меня поняли? Вы сделаете все, что надо, чтобы я добралась до острова». Лицо Муромцева потемнело. «Возле Энеи грузовой фронт. Вы гоните нас прямо в шторм?» «Что я непонятного сказала?» — оскалилась Кира. Капитан покачал головой. «Можете застрелить меня, но к Энеи я корабль не поведу. Это безумие». Кира перевела дуло на Наташу Симонову. «Мне нужно убить ее, чтобы вы сделали то, что я прошу». Муромцев несколько секунд смотрел на пистолет, а затем ровно и громко объявил. «Меняем курс. Идем к Энее». «Если вы запросите у кого-нибудь помощь по дороге, не знаю, какими сигналами, я вас убью», — пообещала Кира. «Если поблизости появится полицейский катер, я вас убью. Если что-то помешает нам причалить к острову, я вас убью. У вас не очень много шансов остаться в живых, капитан. Постарайтесь воспользоваться ими». «Мне нужны будут помощники». «Гиреев и Диких в вашем распоряжении. Не говорите, что вам не хватит двоих. Втроем вы справитесь». «Можно боцмана вместо Гиреева», — попросил капитан. «Нельзя». Кира заставила Наташу Симонову выйти вперед и усадила под мачтой. Сама села сзади, держа пистолет так, чтобы голова Наташи была под прицелом. «Если хотите ею рисковать, дело ваше», — сказала она. «Но на вашем месте я бы просто доставила меня на Энею». Капитан больше не пытался напоминать про шторм. Он круто заложил штурвал, и паруса на бригантине наполнились ветром. Мечта поменяла курс. Некоторое время все сидели молча. Маша пыталась осмыслить, что произошло. В голове не было ни единого предположения, ни единой идеи. Один только мерзкий, липкий страх. «А где ваш муж?» — вдруг спросил Яков Семёныч. Лицо Киры окаменело. Несколько мгновений Маша ожидала, что женщина сейчас выстрелит. «Не имеет значения», — мертвым голосом сказала она. «Приплыли», — думала Маша. Эта мысль последний час трепыхалась в ее голове, как бабочка, зажатая в кулаке. Хотя, объективно говоря, была далека от истины. Бригантина никуда не приплыла, а неслась под всеми парусами. Маша не знала, что сделал капитан, но ее не оставляло чувство, будто к носу корабля привязана нить, за которую тащит мечту невидимый великан, как мальчишка свою крошечную лодчонку по весенним лужам. Они впервые за все время шли с такой сумасшедшей скоростью. Разрезанные волны дыбились за бортами блестящими змеиными спинами. Казалось, их сопровождают морские драконы. Море набирало силу, белоснежные пенные пики разбухали на глазах, будто молоко собиралось удрать из кастрюли. Ветер свистел в снастях уже не по-разбойничьи весело, а сипло, как простуженный. За два часа Кира Лепшина не сдвинулась с места, не сменила позу, она казалась истуканом. Они пытались ее разговорить. Бесполезно. Когда Яна Руденко стала слишком настойчиво допытываться, что случилось, Кира повела пистолетом в сторону ее мужа, и девушка сразу смолкла. «Зря вы это делаете», — покачал головой Яков Семёныч. «Хоть бы объяснили, зачем». Кира не отозвалась. Несколько раз навстречу им пролетали яхты, маленькие и большие. Оттуда махали руками, кричали что-то приветственное, смеялись. Кое-кто фотографировал. Маша от всей души надеялась, что Темир сумеет подать какой-нибудь знак, но Кира внимательно следила за ним. Палец ее оставался на спусковом крючке. «Со стороны мы выглядим даже весело», — подумала Маша. «Сидим себе на палубе, кто по-турецки, кто вытянув ноги. А то, что у моего мужа связаны руки, никому не заметно, кроме нас». Она пыталась обменяться с Сергеем несколькими фразами, но Кира быстро оборвала их. Бабкин подал знак, чтобы жена молчала. Сергей выглядел невозмутимым, но внутри был жутко зол на себя. Он не сумел остановить эту чокнутую дуру с оружием. К тому же оказался связанным. Единственный из всех. Чертовски паршиво, что именно его она оценила как потенциально опасного. Но он сам виноват. Бабкин бросил взгляд на Илюшина. Макар сидел расслабленно, прикрыв глаза. Тень парусов закрывала их с Машей от солнца. «Опять уснул, бедолага. Интересно, что с Аркадием?» «Я писать хочу», — вдруг сказала Яна. «Честное слово, сейчас описываюсь». Ни слова в ответ. «Пусть кто-нибудь отведет меня в туалет». Кира, глаза которой были прикованы к Муромцеву за штурвалом, посмотрела на девушку. «Дура ты, дура», — зло подумал Бабкин, и это относилось не к Кире. «Фильмов насмотрелась. Твоя просьба заведомо неисполнима. Если бы нас захватило несколько человек, да, может быть, что-нибудь и вышло бы из твоей затеи. Но Лепшина одна, и разорваться она не может. Ты заставляешь ее почувствовать себя жестокой. Не нужно этого делать. Всегда, даже самому гнусному убийце, дай ощутить себя добрым, особенно если в руках у него пистолет». «Правда, отпусти ее в туалет, а?» — подал голос Руденко. «Ну чего тебе стоит? Мы-то у тебя останемся. Она вернется». Лицо Киры, когда она взглянула на него, исказила такая ненависть, что Владимир непроизвольно подался назад. «Закрой свой поганый рот!» Руденко больше не высовывался. Яна тоже заткнулась, на этот раз, как надеялся Бабкин, окончательно. Если поначалу его беспокоила только обезумевшая тетка с оружием, за каким-то чертом гнавшая их к скалистому острову, то по мере того, как они приближались к Энее, Сергея все больше и больше тревожила погода. Он следил за боцманом и видел, что старик все чаще приглядывается к небу и к морю. Яков Семёныч мрачнел с каждым часом, хотя и старался не показывать этого. Но Бабкин и сам видел, что волны растут, мощные гребни перехлестывали друг через друга, закручивались и рушились, поднимая тучи брызг и пены. А самое странное было то, что внутри корабля что-то начало размеренно ухать. Звук шел из самой глубины, будто там, в чреве бригантины, сотни гребцов одновременно опускала весла в воду. «Вы нас утопите!» — не выдержал Нафаня. Кок нервничал больше всех, озирался, вытирал ладони о брюки и облизывал губы. «Еще один кретин», — тоскливо отметил Бабкин. Он вдруг обратил внимание, что Илюшин вовсе не дремлет. Сквозь полуприкрытые веки тот внимательно наблюдал за всем, что происходит вокруг. Сейчас взгляд его задержался на Коке и почти сразу переметнулся к Кире. «Утоплю, значит, так надо», — глухо сказала женщина. «Могу застрелить. Выбирайте». «Что я, дурак?» — проворчал неугомонный Нафаня. «От моря спастись можно, от пули нет». «Вот и молчите тогда». Кок обиженно запыхтел и поджал губы. «А почему, собственно, вы так настаиваете на всеобщем молчании?» Бабкин дернулся. Вопрос был задан очень вежливо, даже любезно, и мог исходить от одного единственного человека. Илюшин проснулся. «Макар, заткнись!» — про себя взмолился Сергей, посылая другу выразительный взгляд. «Ты ни черта не знаешь о том, что здесь происходило без тебя. Рядом с тобой сидит моя жена. А баба, которую ты провоцируешь, может решить, что ее пламенеющая рыжая башка — это лучшая цель». Но когда ему удавалось переубедить Илюшина? «Что?» Кажется, его идиотский вопрос оказался для Киры неожиданным. Вернее, не сам вопрос, а интонация безупречной учтивости. Кира не знала, что это за парень, и не знала, чего от него ожидать. «Вы настойчиво призываете их к тишине», — пояснил Илюшин. «Хотя именно разговоры могли бы вам помочь». Бабкин оценил, как одним местоимением Макар отгородился от остальных пленников. Но он по-прежнему не понимал, к чему тот клонит. «Мне не нужна помощь», — отрезала Кира и сочла вопрос исчерпанным. Однако Илюшин замолкал только тогда, когда сам считал это необходимым. Судя по его лицу, этот момент еще не наступил. Он улыбался, светился благожелательностью и явно жаждал общения. «Разумеется, нужна». «Я сейчас застрелю ее», — предупредила Кира, поднося пистолет к голове Наташи Симоновой. Стефан глубоко вздохнул и хотел вскочить, но замер в нелепой позе. «Да ради бога», — пожал плечами Макар. «Мне-то что?» Кира сузила глаза. «Вот это вы, голубчик, напрасно», — осуждающе проскрипел Козулин. «Если б я знал, не стал бы вас, у меня есть задача», — перебил его Илюшин. «И я решу ее независимо от того, сколько человек вы прикончите». Бабкин подумал, что если начнут с Макара, то решение задачи накроется медным тазом. Но Кира спросила о другом. «Какая еще задача? Вы вообще кто такой?» «Представитель российского консульства, отдел внешних расследований, откомандирован на мечту, чтобы расследовать дело о причинении смерти Антону Еремейчику». «Вот же дьявол! Когда фамилию-то он успел узнать?» — изумился Сергей, впервые услышавший ее только что. «Врете!» — резко отозвалась Кира. «В каюте моя визитка и все документы», — не моргнув глазом, отозвался Макар. Он был полон такой непробиваемой уверенности, что если бы Бабкин сам не был в его каюте и не видел там из вещей только собственные запасные кроссовки, он бы поверил и в папку с документами, и в визитку, и в отдел внешних расследований. «А вы можете придумать другое объяснение моему прибытию на корабль?» Кира молчала, подозрительно глядя на него. Бабкин бросил быстрый взгляд на Якова Семёныча. Боцман, как и Муромцев, был свидетелем их встречи на пристани. Уж старик-то не мог не знать, что выступление Илюшина — ложь от начала до конца. Яков Семёныч казался озадаченным, но опровергать слова Макара, похоже, не собирался. Муромцев же стоял за штурвалом и вообще не слышал, о чем идет разговор между пленниками и Кирой. «Что ты задумал?» — твердил про себя Бабкин, пытаясь поймать взгляд Макара. «Что ты задумал, Илюшин? Рисковая ты скотина!» Но напарник смотрел на Киру, а не на него. «Что у вас со щекой?» — вдруг спросила она. «Выполз на пляж загорать в день приезда. И заснул. Дорвался до солнца, называется». Кира молча рассматривала ожоги на его коже. Бабкин заметил, что пистолет она опустила. Теперь он не упирался в затылок девушки, а был нацелен куда-то ей в печенку. «Один черт, если она выстрелит, русалке не жить». За бортом неожиданно вздыбилась волна, увенчанная пенной короной, и швырнула ведро воды на палубу. Яна взвизгнула и отодвинулась от набегавших струек. Кира не обратила на это внимания. Даже то, что бригантина стала ощутимо сильнее вскидываться на волнах, ее не беспокоило. «Как вас зовут?» «Макар». «С чего вы взяли, что это было причинение смерти? Капитан сообщил нам о несчастном случае». «У капитана свои резоны», — пожал плечами Илюшин. «Всплыли новые факты». «Какие еще факты?» «Новые», — веско повторил Макар. «Остальное — тайна следствия. Извините». Кира без лишних слов перевела пистолет на него. «Про тайну рассказывайте кому-нибудь другому. Что за факты? И учтите, стреляю я метко». Казалось, под дулом пистолета Илюшин почувствовал себя еще более расслабленно. Он закинул руки за голову, оперся на мачту и поёрзал, устраиваясь поудобнее. Сергей оцепенел. Мало того, что рядом сидела Маша, так еще и этот идиот сам нарывается на пулю. «Она же его застрелит», — пробормотал рядом Стефан. «А потом нас!» — истерично поддакнул Нафаня. Яков Семёныч вполголоса цыкнул на них. Он внимательно прислушивался к разговору между Кирой и Макаром. «Вообще-то, говоря на чистоту, тут и без фактов есть несколько любопытных моментов», — сообщил Макар тоном лектора, вещающего перед широкой аудиторией. «Во-первых, занятно, что именно эту милую девушку вы выбрали заложницей». Он подбородком указал на Наташу. Лицо Киры при слове «милую» исказило сардоническая улыбка. «Во-вторых», — невозмутимо продолжал Илюшин, — «есть еще кое-что необычное. Даже когда вы собирались угрохать половину присутствующих, неизменно обращались к нам на «вы». За одним исключением». Он взглянул на Владимира. «Этого джентльмена вы назвали на «ты». Если быть точным, вы сказали «закрой свой поганый рот». Бабкин вообще не заметил этого, но Кира почему-то изменилась в лице. «Это и в самом деле крайне любопытно», — продолжал Макар тем же невероятно раздражающим Сергея тоном. Ему не хватало только очков, которые он поправлял бы на переносице, тонких, как у Гарри Поттера, и круглых, как у Валерки из «Неуловимых мстителей». «Честное слово, куда любопытнее, чем открывшиеся факты, о которых вы так хотите узнать. Потому что, видите ли, Кира Андреевна, вы интеллигентная, воспитанная женщина. Даже если кто-то вздумает резать вас циркулярной пилой, вы все равно будете обращаться к истязателю на «вы». «Это ему Машка сказала», — вспомнил Бабкин. «Женщина, с которой можно прожить 10 лет бок о бок и все равно не дождаться от нее тыканья». «В этом аспекте ваша внезапная фамильярность выглядит несколько странно. Не находите?» Кира молчала. Голубые глаза расширились. Она стала немного похожа на человека, а не на истукана, в которого превратилась с ночи. «Кто вы такой?» — хрипло спросила она. «Я же уже сказал вам, кто я такой. И раз уж я оказал вам такую любезность, вы можете ответить мне встречный». Бабкин вдруг с изумлением понял, что Илюшин с Кирой выглядят так, будто оружие в руках у него, а не у нее. Роли поменялись. «Кто он такой?» — резко спросил Илюшин, кивнув на Владимира. Руденко, непонимающе, таращился на него. Бабкин готов был поклясться, что настолько искреннее недоумение сыграть невозможно. Макар ошибся, привязался к какой-то ерунде. Что он вообще несет? Но Кира по-прежнему молчала. «Чего вы боитесь?» — пожал плечами Илюшин. «Пистолет-то у вас, а не у него. Вы можете обращаться на «ты» только к кому-то очень близкому. Так кто он вам? Друг? Любовник? Брат?» Кира стиснула зубы. Сергей бросил взгляд на Владимира и обнаружил, что перед ним живая иллюстрация к выражению «отвалилась челюсть». Руденко выглядел как человек, узревший восставшего покойника. Челюсть его опускалась все ниже и ниже, пока он не застыл с самым глупым видом, выкатив глаза. «Нет, не любовник», — констатировал Илюшин. «Этого не может быть», — прошептал Владимир. Яна схватила его за руку, забыв про угрозы Киры. «Что? Что такое?» «Твою мать!» «Что, Володя?» «Ядрить твою налево!» «Да скажите мне кто-нибудь, что происходит?» взвизгнула Яна, обведя всех умоляющим взглядом. «Ша!» — подал голос боцман. «Дай им самим сперва разобраться!» Руденко витиевато выругался. «Это же Ольга!» «Какая еще Ольга?» «Бывшая моя!» Теперь все уставились на Киру. Бабкин, решивший под шум выяснения семейных тайн освободиться от проволоки, обнаружил, что это не так-то просто. Любое его движение сразу бросалось в глаза. Кира заметила, что он пытается делать, и покачала головой. «Не стоит, Сергей!» Пистолет снова уперся в шею Наташи. Она единственная, казалось, не проявляла интереса к тому, что происходит вокруг, и сидела с таким видом, будто нужно переждать неприятную, но необходимую процедуру, вроде лечения зубов. «Это не Ольга», — безапелляционно заявила Яна. «Я видела фотки твоей бывшей». Кира неожиданно улыбнулась. «Конечно, не Ольга. Меня зовут Кира, и фамилия у меня теперь другая, и лицо, и начинка в голове». Руденко наклонился вперед, жадно разглядывая ее. «А я ведь тебя узнал», — вспомнил он. «На острове мне все казалось, что я тебя вижу. Блин, думал, глюки. А это на самом деле была ты». Он хищно усмехнулся. Для него не имело значения, что бывшая жена изменилась до неузнаваемости, что в руках у нее смертельно опасное оружие. Владимир снова видел жирную корову, которая когда-то ползала на коленях и умоляла не бросать ее. Ишь, похудела, в порядок себя привела. Владимир даже приободрился. Раз это Ольга, можно не ждать от нее неприятностей. Безобидная улитка. Малость сбрендила на почве раннего климакса. Ну ничего, он ей мозги-то на место поставит. Выступит переговорщиком, раз больше на это никто не годится. «Слушай, Оль, а нафига козе баян?» — доверительно протянул он. «В смысле, чего ты пушку-то на нас наставила? Ты шумная тетка. Давай посидим, поговорим по-человечески. С тобой всегда договориться можно было. Я помню...» Закончить ему не удалось. Кира встала, быстро подошла к нему, никто и глазом не успел моргнуть, и ударила тяжелой рукоятью по скуле. Раздался вой, перемежающийся матом. Руденко прижал ладонь к окровавленному лицу. «Мне просто жалко было тратить на тебя пулю», — холодно сказала Кира, вернувшись на место. «Но в следующий раз не пожалею». Побледневшая Яна пыталась оторвать кусок от подола юбки. Когда ей это удалось, она молча протянула его мужу. Владимир с ошарашенным видом взял его и без слов прижал к рассеченной скуле. Ни Муромцев, ни Старпом с радистом ничего не заметили. Они боролись с ветром и морем. Управлять бригантиной становилось все труднее, и капитан только иногда бросал взгляд на заложников, чтобы убедиться, что все по-прежнему. По-прежнему больше ничего не было, но Илья Ильич об этом не знал. «Что ж», — Макар повысил голос, чтобы его не заглушал ветер. «С первым пунктом программы мы разобрались. Остается вопрос, почему вы, Кира, так упорно продолжаете целиться именно в эту девушку?» Наташа улыбнулась краешком губ. Бабкин был уверен, что Макар не дождется ответа. Но Кира неожиданно усмехнулась. «Спросите ее». Только сейчас Сергей заметил, что ее мертвенная невозмутимость сменилась возбуждением. Макар разрушил какую-то стену, когда заставил женщину признаться, что Руденко — ее бывший муж. Но на щеках у Киры выступили два ярких багровых пятна. Пистолет в руке дрожал, то ли от усталости, то ли от нервозности. «Часа четыре уже идем», — прикинул Бабкин. «Да она просто вымоталась. Шутка ли, такую железяку держать на весу?» Он бы никогда не сказал, что сейчас всего лишь полдень. Небо почернело. Оно казалось совсем низким, будто сверху на него давил гигантский пресс. Сергей ободряюще кивнул Маше, но она смотрела широко раскрытыми глазами мимо мужа. «Что еще там такое?» Бабкин ухитрился изогнуть шею, которая изрядно затекла к этому моменту, и чуть не крикнул. Над морем вдалеке черноту неба рассекал яркий желтый луч. Маяк на Энее. «Наташа, почему именно вас выбрали в заложники?» — донесся до него голос Илюшина. Та пожала плечами. Бабкин подумал, что за все это время ни разу не слышал ее голоса. «Хватит врать», — жестко сказала Кира. Вы отлично знаете, почему сидите здесь». «Значит, это все-таки не случайный выбор». «Оставьте ее в покое», — громко потребовал Зеленский. Кира обернулась к нему. «Вы сами не понимаете, чего хотите». «Отлично понимаю. Вы схватили самого безобидного человека из всех нас». Стефан осекся. Кира смеялась. Это был нервный, но вполне искренний смех. «Самого безобидного?» — она утерла выступившие слезы. «Милый юноша, какой же вы доверчивый. Я уверена, как раз ваша Наташа убила матроса». В тишине, воцарившейся после ее слов, дико взвыл ветер, будто ужаснувшись сказанному. «Это очень странное предположение», — вдруг звонким голосом проговорила Наташа, словно читала отрывок из книги. «Я вас видела, дрянная волгунья», — с силой сказала Кира. «Вы устроили обвал на холме, а до этого чуть не утопили собственного друга. Видит Бог, я не знаю, зачем вы это делали, но только больше убивать я вам не позволю». Наташа медленно повернула голову на бок, как сова. Затуманенные серые глаза встретились с прищуренными голубыми. «Я устроила обвал на холме?» — переспросила она с детским удивлением. «Я вас видела!» — яростно повторила Кира. «Ваш красный платок ни с чем не спутаешь!» С той же медлительностью Наташа обернулась к Стефану. Их взгляды встретились. Маша тоже посмотрела на Стефана. Как странно. Она все время забывает, что у него длинные волосы. Все потому, что он сворачивает косу и перехватывает ее резинкой. Но если представить, что он расплетет ее и завяжет сверху красным платком, они с Наташей одного роста и почти одинакового телосложения. У Маши внезапно прорезался голос. «Вы видели того, кто устроил обвал со спины?» — хрипловато спросила она. Кажется, ее продуло на этой проклятой палубе. Если первый час она боялась обгореть, а второй замерзнуть, то теперь ей стало казаться, что их вот-вот снесет в море порывом ветра. «Что? Видели со спины?» «Да». На лице Киры отразилась растерянность. Женщина взглянула на притихшего Стефана и, кажется, что-то поняла из их молчаливого обмена взглядами. «Что здесь происходит?» — почти беспомощно спросила она. Пистолет в ее руке отчего-то вдруг показался Маше нелепой игрушкой, совсем не похожей на настоящий. «Что здесь происходит?»